праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Девы Марии. Эти святые до самой старости несли горькое неплодство, но потом, по благословению Божьему, родили Пресвятую Деву Марию. Молитва первая. О святые праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анну! Молите милосердого Господа, якода отвратит от нас гнев свой. По делам нашим праведно наны движимый, и да бесчисленное прегрешение наше презрев, обратит нас, раб Божиих, имена, на путь покаяния и на стези заповедей своих, да утвердит нас. Та же молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение и спросите. Всяк животу и благочестию, потребное нам от Бога дарующе. От всяких напастей и бед, и внезапной смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие пришедше. В вечный достигнем покой, и деже вашим святым умолением, да сподобимся небесного царствия Христа Бога нашего. Ему же, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Молитва вторая. О преснославнии Христовы праведницы, святии Богоотцы Иоакиме и Анну, предстоящие небесному престолу великого царя и велие дерзновение к нему имущие, яко от преблагословенные дщери вашия, пречистая Богородицы и Преснодевы Марии, воплотитеся изволившему. К вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенникам, прибегаем мы, грешнее и недостойнее. Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев свой, по делам нашим праведно наны движимый, и да бесчисленные прегрешения наше презрев, обратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей своих, да утвердит нас. Та же молитвами вашими в мире живот наш сохраните, и во всех благих благое поспешение и спросите. Вся яже к животу и благочестию, потребное нам от Бога дарующе. От всяких напастей и бед и напрасные смерти, предстательством вашим нас избавляюще. И от всех враг, видимых и невидимых, защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. И тако в мире временное сие житие пришедше, в вечный достигнем покой, и деже вашим святым умолением, да сподобимся небесного царствия Христа Бога нашего. Ему же со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз второй. Иже в законней благодати праведни бывше, младенца Бога данного породиша нам Иоакиме и Анна. Тем же днесь светло торжествует, весело празднующе, Божественная Церковь, честную вашу память, славящий и Бога воздвигшего рог спасения нам в дому Давидове. Тропарь святых, глаз второй. Праведных твоих, Господи, память празднующе, теми молим тебя. спаси души наши.